Глава 16. Бетти показывает коготки. «Сеньора», — начала Инесса, — «мне кажется, что вы на меня сердитесь». «Нет», — возразила Маргарет, — «вы то, что вы есть. Почему же я должна винить вас?» «Ну, тогда вы вините сеньора Брума». «Может быть. Но это касается только его и меня. Я не собираюсь обсуждать это с вами». «Сеньора», — продолжала Инесса с улыбкой, — «мы оба не виноваты в том, что произошло». «Неужели? А кто виноват?» «Маркиз Морелла». Маргарет ничего не ответила, но глаза ее были достаточно красноречивы. «Сеньора, вы мне не верите, и в этом нет ничего удивительного. И все-таки я говорю правду. То, что вы видели с башни, было спектаклем, в котором сеньор Брум играл свою роль. Причем, как вы, может быть, заметили, играл довольно скверно. Я предупредила его, что моя жизнь зависит от того, как он справится с этой ролью. Я выходила его от тяжелой болезни, а он человек благодарный». «Я так и думала. Но я не понимаю вас». «Сеньора, я в этом доме рабыня. Рабыня, которая больше никому не нужна. Остальное вы, пожалуй, можете предположить. Здесь это обычная история. Мне предложили свободу. Если я завоюю сердце этого мужчины и сделаю его своим любовником, если же я не сумею этого добиться, меня, вероятно, продадут другому хозяину, а может, поступит со мной еще хуже». «Я согласилась». «Почему мне было не согласиться? Мне это ничего не стоило. Передо мной стоял выбор. С одной стороны, жизнь и свобода, а с другой — позор или смерть, которая без сомнения ожидает меня теперь, если меня разоблачат». «Сеньора, я не имела успеха. Правда, я не очень добивалась его. Он видел во мне только сиделку, не больше. А для меня он был только тяжело больной. Тем не менее, мы стали настоящими друзьями, и постепенно я узнала всю вашу историю. Я поняла, что вам была устроена ловушка, что, обманувшись, вы попали в еще более страшную западню». «Сеньора, я не могла объяснить ему всего, особенно в той комнате, где за нами шпионили. К тому же мне было совершенно необходимо, чтобы его приняли за влюбленного. Я увела его в сад, и, прекрасно зная, что вы наблюдаете за нами, заставила его сыграть роль. Очевидно, он все-таки провел ее достаточно хорошо, если вы обманулись». «И все-таки я не понимаю вас», — сказала Маргарет уже более мягко. «Вы говорите, что ваша жизнь и благополучие зависят от этого постыдного поступка. Почему же вы рассказываете мне все?» «Чтобы спасти вас от вас самой, сеньора, чтобы спасти моего друга, сеньора Брума, и отплатить Морелло его же монетой». «Как же вы сделаете это?» «Первые два дела, мне кажется, я уже сделала, но третье более трудное, поэтому я и пришла к вам, несмотря на страшный риск. Если бы мой господин не был вызван ко двору короля Мавров, я не сумела бы пробраться сюда. А он может в любую минуту вернуться». «У вас есть какой-нибудь план?» — спросила Маргарет, быстро наклоняясь к ней. «Плана пока нет, есть только идея». Инесса повернулась и, посмотрев на Бетти, продолжала. «Эта дама — ваша дальняя родственница, не так ли? Только она занимает другое положение в обществе». Маргарет кивнула головой. «Вы довольно похожи, одного роста. У вас одинаковые фигуры. Хотя сеньора Бетти гораздо крепче. У нее голубые глаза и золотые волосы, в то время как у вас глаза черные, а волосы каштановые. Однако под вуалью или ночью не так легко различить вас, если вы обе будете говорить шепотом». «Да», — согласилась Маргарет. «Ну, что из этого?» «Теперь в игру вступает сеньора Бетти», — ответила Инесса. «Сеньора Бетти, вы поняли наш разговор?» «Кое-что, но не все», — заявила Бетти. «Тогда то, что вы не поняли, ваша хозяйка переведет вам. И, умоляю вас, не сердитесь на меня за то, что я знаю о вас и о ваших делах больше, чем вы рассказывали мне». «Переведите, пожалуйста, мои слова, Донна Маргарет». Маргарет выполнила ее просьбу, и Инесса, подумав немного медленно, продолжала, а Маргарет переводила на английский в тех случаях, когда Бетти не понимала. «Морелла ухаживал за вами в Англии, сеньора Бетти, не так ли? И покорил ваше сердце, так же, как он покорял сердца многих других женщин. Вы поверили, что он хочет похитить вас для того, чтобы жениться на вас, а вовсе не на вашей кузине». «Какое вам до этого дело?» — вспылила Бетти. «Никакого. Не считая того, что если бы вы захотели, я могла бы рассказать вам немало подобных историй. Но сначала выслушайте меня, а потом задавайте вопрос. Или лучше ответьте мне сначала на один вопрос. Хотели бы вы отомстить этому высокорожденному негодяю?» «Отомстить?» — переспросила Бетти, сжав руки. «Я готова рискнуть жизнью ради этого». «Так же, как и я. Значит, у нас общая цель». «Тогда, мне кажется, я могу указать вам путь. Послушайте, ваша кузина видела кое-что такое, чего женщины не любят. Она ревнива. Она сердита. Или была такой до тех пор, пока я не открыл ей правду. Так вот, сегодня вечером или завтра Морелла придет к ней и спросит: вы удовлетворены? Вы все еще отказываете мне из-за человека, который отдал свое сердце первой же кокетке, соблазнившей его? Будете ли вы моей женой?» «Что, если она ответит: да, буду?» «Нет, нет, помолчите и выслушайте меня до конца. Что, если потом состоится тайная свадьба? И сеньора Бетти случайно наденет фату невесты, в то время как Донна Маргарет, переодетая в платье Бетти, получит разрешение уехать вместе с сеньором Брумом и ее отцом». Инесса умолкла и, играя веером, наблюдала за ними обеими. Маргарет перевела, и обе девушки в изумлении уставились сначала на Инессу, а затем друг на друга. Дерзость и бесстрашие этого плана ошеломили их. Первой заговорила Маргарет. «Ты не должна соглашаться на это, Бетти», — вырвалась у нее. «Ведь когда он узнает, что это ты, он убьет тебя». Но Бетти не обратила внимания на ее слова, она думала. Затем она подняла голову и сказала: «Кузина, мое глупое тщеславие увлекло тебя в эту беду, значит, я в долгу перед тобой. Я не боюсь этого человека, он боится меня. И если дело дойдет до убийства, пусть Инесса одолжит мне свой кинжал. Я уверена, что сумею нанести первый удар. И кроме того, я люблю его, хотя он и мерзавец. А может быть, мы потом и помиримся, кто знает. Если же не сделать этого. Но скажите мне, Инесса, буду ли я его законной женой по обычаям этой страны?» «Безусловно», — ответила Инесса, — «если только священник обвенчает вас, и если маркиз наденет кольцо вам на палец и назовет вас своей женой. И после того, как будут произнесены слова благословения, один только Папа Римский сможет развязать этот узел. Но на это Морелла не пойдет. Разве маркиз Морелла, верный слуга церкви, может обратиться с таким делом в Рим?» «Это будет обман?» — не удержалась Маргарет. «Отвратительный обман!» «А что он сделал со мной и с тобой?» — воскликнула Бетти. «Нет, я пойду на это и не побоюсь его ярости, если только я буду уверена, что вы с Питером свободны и твой отец с вами». «А что будет с Инессой?» — в смущении спросила Маргарет. «Я сама позабочусь о себе», — ответила Инесса. «Может быть, если все будет хорошо, вы увезете меня с собой? А теперь я не могу больше здесь оставаться. Я иду повидать вашего отца, сеньора Кастела, и если все будет улажено, мы еще встретимся с вами. Между прочим, донна Маргарет, ваш жених уже почти здоров и шлет вам свою любовь. А я советую вам, когда Морелла будет говорить с вами, выслушайте его благожелательно. С тем же глубоким поклоном Инесса скользнула к двери, отперла ее и исчезла. Через час старый еврей, одетый в мусульманскую одежду и тюрбан, вел Инессу по извилистым улочкам одного из самых населенных кварталов Гранады. Похоже было, что этого еврея здесь знают, потому что его появление вместе с женщиной в вуале не вызывало удивления у мавров, встречавшихся им на пути. Некоторые даже смиренно приветствовали его. «Эти дети Магомета, кажется, любят вас, отец Израиль», — заметила Инесса. «Да, да, моя дорогая», — отвечал старик с усмешкой. «Многие из них брали у меня взаймы и должны вернуть свой долг, прежде чем начнется большая война с испанцами. Вот они и готовы подметать для меня улицу своими бородами. Все это очень полезно для осуществления планов нашего друга. О, тот, у кого есть в кармане кроны, может надеть на голову корону. Деньги все могут сделать в Гранаде. Дайте мне достаточно денег, и я куплю у короля его султаншу». «У Кастела много денег?» — деловито осведомилась Инесса. «Много. Он один из самых богатых людей в Англии. Но почему ты спрашиваешь об этом? Он не подумал о тебе, потому что он обеспокоен другими делами». Инесса только громко рассмеялась, но не обиделась на эти слова. «Я знаю», — ответила она, — «но я думаю все же заработать кое-что. Я хочу быть уверена, что там хватит на всех нас». «Хватит, хватит! Я ведь сказал, что там хватит и еще останется», — ответил Израиль, стучась в дверь, прорубленную в грязной стене. Дверь открылась, как по волшебству. Они пересекли мощеный дворик и подошли к полуразрушенному дому мавританской архитектуры. «Наш друг Кастел, поскольку он сейчас скрывается, снял себе погреб», — с усмешкой сказал Израиль Инессе. «Так что следуй за мной, остерегайся крыс и береги голову». Они спустились по шатающейся лестнице, ведущей со двора прямо в подвал, где стояли чаны с вином. Старик зажег маленькую свечку и повел Инессу вглубь, запирая за собой многочисленные двери. Наконец они оказались перед сырой стеной в темном углу винного погреба. Здесь старик остановился и опять постучал особым образом. Часть стены повернулась на невидимом стержне, открыв узкий проход. «Неплохо устроено, не правда ли?» — ухмыльнулся Израиль. «Кому придет в голову искать здесь вход, особенно если ты должен деньги старому еврею? Проходи, красотка, проходи». Инесса пробралась вслед за ним в темную дыру, и стена закрылась за ними. Взяв ее за руку, старик повернул сначала направо, потом налево, открыл ключом еще одну дверь, и они оказались в роскошно обставленной комнате, хорошо освещенной лампами. Окон в ней не было. «Подожди здесь», — приказал старик Инессе, указывая на кушетку, на которую она и уселась, «пока я приведу моего жильца», и он исчез за занавесями в конце комнаты. Вскоре занавеси опять раздвинулись, и появился Израиль в сопровождении Кастела, одетого в мавританскую одежду и выглядевшего несколько бледным от пребывания под землей, но совершенно здоровым. Инесса поднялась и стала перед ним, откинув с лица вуаль, чтобы он мог рассмотреть ее. Кастел некоторое время пристально разглядывал ее и затем произнес: «Вы и есть та женщина, с которой я установил связь через своих друзей? Докажите это», — повторив содержание моих посланий. Инесса повиновалась и рассказала ему все. «Это правильно», — сказал Кастел, — «но как я могу быть уверен, что вам можно довериться? Насколько я знаю, вы любовница маркиза Морелла или были ею? Он мог с успехом использовать вас в качестве шпионки, чтобы погубить нас всех. Не слишком ли поздно задавать подобные вопросы, сеньор? Если я и не заслуживаю доверия, то все равно вы и ваши друзья целиком в моих руках. Не совсем, дорогая моя, не совсем, — вмешался Израиль. Если у нас будет хоть малейший повод сомневаться в вас, то здесь есть немало больших чанов, один из которых, на крайний случай, может послужить вам гробом, хоть и будет очень жаль портить хорошее вино. Инесса засмеялась. «Не тратьте на меня ваше вино и ваше время. Морелло бросил меня, я ненавижу этого человека. Я хочу спастись от него и украсть его добычу. Кроме того, мне нужны деньги, и вы должны дать их мне, или я не пошевельну пальцем. Впрочем, вы можете пообещать мне, я знаю, вы держите свое слово. Я не возьму с вас ни гроша, пока не сделаю то, что нужно». «А сколько, мороведи, вы потребуете с нас тогда?» Инесса назвала сумму, услышав которую, оба старика широко открыли глаза. «Если я останусь в живых, то я хочу жить в довольстве». «Конечно», — пробормотал Кастл, — «мы понимаем. А теперь скажите нам, что вы предлагаете сделать за эти деньги?» «Я предлагаю вывести вас, вашу дочь Донну Маргарет, ее возлюбленного сеньора Брума, за стены Гранады и предоставить маркизу Морелло жениться на другой женщине». «На какой женщине?» «На вас?» — заинтересовался Кастл, обратив внимание на этот последний пункт. «Нет, сеньор, ни за какие деньги я не сделаю этого. На вашей родственнице, красавице Бетти». «Каким образом вы это сделаете?» — с изумлением воскликнул Кастл. «Между кузинами есть сходство, сеньор, хотя родство их довольно далекое. Сейчас я вам все расскажу». И Инесса изложила свой план. «Смелый план», — заметил Кастл, когда Инесса закончила. «Но если даже он удастся, будет ли этот брак законным?» «Я думаю, что да», — ответила Инесса, — «если священник будет предупрежден, а его можно подкупить, да и невеста тоже. Это даже не имеет большого значения, потому что только один Рим может объявить этот брак недействительным, а до тех пор наша судьба будет решена». «Рим или смерть?» — прошептал Кастл. И Инесса прочла в его глазах то, чего он боялся. «Ваша Бетти решила испытать свою судьбу», — медленно продолжала Инесса. «Ведь многим это удавалось до нее с гораздо меньшими основаниями. Она женщина крепкая, с сильным характером. Морелло заставил ее влюбиться и обещал жениться на ней. Потом он использовал ее, чтобы похитить вашу дочь. И Бетти поняла, что она была всего лишь приманкой, пользуясь которой он стремился поймать белого лебедя. Она хочет отплатить ему. Ведь из-за нее Маргарет постигли все эти неприятности. Если Бетти удастся выиграть, она станет женой испанского гранда, маркизой. Если же она проиграет, ну что ж, она играла ради высокой ставки, и у нее останется месть. Наконец, она сама хочет испытать судьбу, а самое главное, вы все сможете уехать. Кастл с сомнением посмотрел на Израиля, который, поглаживая свою бороду, сказал: «Пусть эта женщина осуществляет свой план. Во всяком случае, она не глупа. И все, что она предлагает, стоило выслушать, хотя я и опасаюсь, что это будет стоить нам очень дорого». «Я могу заплатить», — прервал его Кастл и жестом попросил Инессу продолжать. Но ей почти нечего было добавить, она только хотела предупредить, чтобы у них наготове были хорошие лошади. «Нужно также послать человека в Севилью и передать капитану Маргарет, что корабль должен быть готов выйти в море, как только они попадут на него». Они обо всем договорились, и когда Инесса с Израилем уходили, она уносила с собой мешочек с золотом. В тот же вечер Инесса разыскала отца Энрике в том зале дворца Морелло, который использовался как молельня. Инесса сказала, что она хочет поговорить с ним и исповедаться. Они ведь были старыми друзьями, или, скорее, старыми врагами. Случилось так, что она застала служителя церкви в весьма дурном настроении. Оказалось, что Морелло был чрезвычайно недоволен отцом Энрике. Маркизу донесли, что его драгоценности, находившиеся в ящике на Сан-Антонио, попали в руки священнику. Морелло потребовал от отца Энрике вернуть драгоценности, и более того, маркиз поклялся взыскать священника за все, что жители Мотриля украли с корабля. А истинная причина заключалась в том, что маркиз не мог простить отцу Энрике, что по его вине Питер Брум спасся и добрался до Гранады. «Итак, святой отец, — начала Инесса, выслушав жалобы священника, — вы считали себя богатым и опять оказались бедняком. Да, дочь моя, так бывает с теми, кто возлагает свои надежды на принцев. Я служил маркизу много лет, боюсь даже, что в ущерб своей душе. Я все надеялся, что он, пользуясь таким уважением церкви, выдвинет меня на какое-нибудь хорошее место, а вместо этого что он делает? Он хочет отнять у меня несколько безделушек. Если бы я их не нашел, они бы все равно пропали бы в море или кто-нибудь украл их. А он еще заявляет, что я должен ему за все остальное имущество, о котором я понятия не имею. О каком же месте вы мечтаете, святой отец? Я думаю, у вас есть что-то на примете. Дочь моя, я получил письмо от друга из Севильи. Он пишет, что если у меня найдется 100 золотых дублонов, чтобы заплатить за место, он может устроить меня на должность секретаря Святейшей Инквизиции. Я ведь служил в Инквизиции раньше, до тех пор, пока маркиз не сделал меня своим капелланом и не дал мне в Мотриле приход, который, как оказалось, ничего не стоит, и множество обещаний, которые стоят еще меньше. За те безделушки я выручил дублонов 30. И еще 20 я скопил. Я приехал сюда, чтобы занять у маркиза остальные 50, ведь я оказывал ему столько услуг, ты об этом хорошо знаешь, Инесса, и видишь, чем это кончилось. «Очень жаль», — задумчиво сказала Инесса, «ведь те, кто служит инквизиции, спасают много душ, в том числе и свои собственные. Я, например, помню...» Добавила она, и священник вздрогнул при этих словах, как они спасли душу моей родной сестры, и спасли бы мою тоже, если бы я не оказалась, как бы это сказать, с меньшими предрассудками. Кроме того, служители инквизиции получают часть имущества проклятых еретиков и таким образом богатеют и получают возможность продвигаться дальше по службе. «Все это так, Инесса. Такой случай представляется один раз в жизни, особенно для такого человека, как я, ведь я ненавижу еретиков. Но что говорить попусту, когда этот проклятый, беспутный маркиз...» Священник спохватился и замолк. Инесса взглянула на него. «Отец мой, — сказала она, — если бы я смогла найти для вас эти 100 золотых дублонов, смогли бы вы сделать кое-что и для меня?» Хитрое лицо священника оживилось. «Я готов на все, дочь моя». «Даже если это поссорило бы вас с маркизом? Если я буду секретарем инквизиции Севильи, у него будет больше оснований бояться меня, чем мне его, а он должен меня бояться». В голосе священника звучала ненависть. «Тогда вы слушайте меня, святой отец. Я еще не исповедалась. Я, например, еще не сказала вам, что тоже ненавижу маркиза. Причины для этого у меня есть, да вы, наверное, сами знаете их. Но помните, если вы предадите меня, вы никогда не увидите 100 золотых дублонов, и секретарем в Севилье будет назначен какой-нибудь другой священник. Кроме того, с вами могут случиться и худшие вещи». «Продолжай, дочь моя», — елейным голосом сказал священник. «Разве мы не в исповедальне, или, по крайней мере, не рядом с ней?» Инесса сообщила отцу Энрике весь план заговора. Она рассчитывала на его жадность. Она смертельно ненавидела священника и знала ему цену. Единственное, что она утаила от него, это откуда появятся деньги. «Не такое уж это трудное дело», — произнес отец Энрике, когда Инесса кончила. «Если мужчина и женщина, не состоящие в браке, приходят ко мне для того, чтобы обвенчаться, я венчаю их. А когда надето кольцо и обряд произведен, они женаты, пока смерть или папа римский не разъединят их. А если мужчина во время свадебного обряда полагает, что он женится на другой женщине?» Отец Энрике пожал плечами. «Он должен знать, на ком жениться. Это его дело, а не мое и не церкви. Имена не должны произноситься слишком громко, дочь моя. Но вы дадите мне свидетельство о браке, в котором имена будут написаны четко?» «Конечно, я отдам тебе или кому угодно. Почему мне этого не сделать?» «Разумеется, если я буду уверен в оплате». Инесса разжала кулак и показала 10 дублонов, лежащих у нее на ладони. «Возьмите их, отец», — предложила она. «Они идут сверх обещанной суммы. Там, откуда берутся эти деньги, есть еще дублоны. 20 дублонов вы получите перед венчанием, а 80 — в Севилье, когда я получу брачное свидетельство». Священник сгреб монеты и спрятал в карман, говоря: «Я доверяю тебе, Инесса». «Конечно», — ответила Инесса, уходя. «Теперь мы должны доверять друг другу. Вы получили деньги, и оба мы сунули головы в одну и ту же петлю. Завтра, отец, будьте здесь в это же время, на тот случай, если мне потребуется опять исповедаться, потому что, увы, мы живем в грешном мире. Вы ведь об этом хорошо знаете».